Красноармейцы ходили или бегали по своим делам, что-то там делали полезное, а я сидел на пне дерева, наслаждаясь последними теплыми деньками, вдыхая аромат осени и думая о вечном, то есть о перспективных планах действий нашей части, когда эту идиллию прервал Чебанян. «Палыч, слушай, надо что-то делать». «В смысле, если надо что-то делать, давай сделаем. Мы ремонтируем танки, их у нас уже под 40 штук готовых. Давай усиливать полк танковым кулаком. Механизированная часть у нас уже есть, 3, да, мотострелки, теперь надо и танки добавить к оснащению полка. И как я тебе это проведу? Это же надо все через кадры фронта проводить. Изменение штатной численности, довольствие, обмундирование, все нормы менять надо. Как я это проведу при установленных наркоматом обороны штатах части? Ты же командир, глава всего, вот и думай». Собрав подготовленные мне Аташевым, Недогаровым и Клепченко документы, и справки о нашей численности и выдержке из кадровых приказов, отправился я к самому Рокоссовскому. Попав к нему в кабинет и поприветствовав его, приступил сразу к делу. «Товарищ комфронта, в нашем полку сложилась следующая ситуация. Имеется мощнейшая для нашего уровня ремонтная часть. Мы восстанавливаем кучу бронетехники и отдаем ее в профильные части. Мы же диверсионный полк, у нас есть моторизованный батальон для проведения рейдов. Считаю крайне целесообразным провести реорганизацию нашего полка и увеличить его численность и количество различных боевых подразделений. Кольцов, ты подумал, что сказал? Как я тебе увеличу определенную Москвой численность? Константин Константинович, вы же имеете право создания подразделений и определенных кадровых маневров в рамках фронта. Давайте обзовем наш полк экспериментальным, а правильнее сказать, особым, тогда все это можно будет менять вашими приказами по фронту. Мы будем не стандартная единица, а особая, созданная для определенных целей. Примерно в таком духе и шел наш разговор в течение получаса. Я доставал выписки со ссылками на различные приказы, приводил обоснования в части боевого использования нас с учетом танковой техники, логистические и ремонтно-эксплуатационные моменты. Вот же, как клещ вцепишься, пока не добьешься своего. Только лишь зная тебя, что все это для дела будет использовано, иду навстречу твоим пожеланиям. Дежурный, соедини меня с Корчагиной. Елена Анатольевна, зайдите ко мне. После этих побед на фронтах наступило некоторое затишье, связанное с зачисткой освобожденной территории и подтягиванием резервов к передней линии. Рокоссовский в этот период стал приглашать меня в числе ближайшего окружения на семейные посиделки, на которых отмечали победы последних операций, разговаривали о будущем, о военной и мирной жизни. Здесь я спокойно общался с Рокоссовским, Малининым, Талановой и некоторыми командармами, например, с Батовым и Горбатовым. В этот период я находился в хорошем, даже умиротворенном настроении, связанном с общей эйфорией победы. Я на радостях отписал письма Мессингу, Боголюбову Мишке и Вере Евгеньевне Васильевой, поблагодарив, в том числе, за огромную работу по продвижению идеи производства пенициллина. Первые партии поступили во фронтовой госпиталь как раз в сентябре этого года, а Левтине Вениаминовне Шагаевой, с которой мы частенько переписывались, и в Ташкент. Прочитал пришедшее мне письмо от Пряновой, в котором она рассказывала о знакомстве с Мессингом и о своей подруге и соавторе темы военном психиатре Татьяне Гапоновой. Вместе они скооперировались и развивают тему НЛП-тестов по определению психопортрета человека. Жаловалась, что хорошо было бы сделать детектор лжи, о котором я рассказывал, для опробирования тестов. Я написал ей о своих делах и о том, чтобы о детекторе она особо помалкивала. «Вот закончится война, тогда я и займусь этим делом». Неожиданно пришло письмо от Ольги из Кубинки. Она рассказывала о своих делах и спрашивала, как идут мои. Я написал ей ответ, в котором говорилось о том, что если буду в ее краях, то с удовольствием повидаю ее и мужа. Оказалось, что она вышла замуж за того самого заводилу, с которым когда-то был инцидент нашей группы, только сейчас он стал бывалым летчиком, командиром эскадрильи, орденоносцем и глупостями не занимается. Приезжали с концертами артисты, как из столицы, так и коллективы из других городов СССР. Также войска, стоящие в Курске, Белгороде, Харькове, Орле, подверглись нашествию как настоящих военных корреспондентов, так и представителей центральных и местных газет. Снова увидел в штабе фронта корреспондента «Известий» Марину, которая явно кого-то искала. Я помахал ей рукой, которую она не увидела, и, подойдя к ней сбоку, поздоровался. «Ой, здравствуйте», — ответила она, — «а я вас искала специально. В штабе фронта сказали, что вы тоже будете среди комсостава на концерте. Вас не обманули, я уже тут». «Ну, что, займемся тем, чем обычно занимаются корреспонденты взятием интервью? Вы знаете, товарищ полковник, простите, Марина, но вы военный корреспондент, поэтому обратите внимание на этот нагрудный знак «Гвардия», значит «Гвардии полковник». Товарищ гвардии полковник Александр Павлович, у меня с вами получаются хорошие интервью, их редактор печатает практически без корректировок, поэтому расскажите о Курской дуге своими словами, а я запишу. Давайте, Марин, я расскажу о Курской дуге, а вон майора видите, это Геннадий Микулов, а рядом капитан Владимир Шаламов, вот они расскажут вам о малой земле, а вон наши радистки Рита и Аня, с ними пообщайтесь тоже о работе радиодивизиона. Марина много записала в блокнот, потом нас сфотографировал фотограф газеты и довольная, она ушла общаться с командирами и солдатами других частей. Марин, если вам не трудно будет, в случае если о нашем полку вышлите штук 10 газет, выкрикнул ей вслед я. Концерты давались в разных армиях разными артистическими коллективами. Поскольку наша база была в Курске, то все свободные от дежурств и боевых выездов бойцы подтянулись к центральной площади города, где была установлена сцена, и артисты выступали со своими номерами для солдат. Среди коллективов я снова увидел наших старых знакомцев по Сталинграду. Они дали 3 концертных номера, уступив место следующим артистам. Я еле продрался через людскую толпу, чтобы подойти поближе и попытаться пообщаться. Размахивая руками и называя девушек по имени, смог привлечь их внимание, прежде чем они погрузились в свой автобус. Люба, а потом и другие артисты узнали меня, особенно после того, как я напомнил им про совхоз «Котлубань». Наобнимавшись и нацеловавшись с молодыми, да какими ж молодыми, почти моими ровесницами, можно сказать, артистами, мы немного поболтали об их творческих планах. Так я, заодно, и познакомился с Галей, после чего они уехали дальше. Потом на сцену вышел Вольф Мессинг. Вот уж кого я не ожидал увидеть, так это его здесь. После своего номера он спустился со сцены и подошел ко мне. Мы обнялись. «Сознайся, Александр, что не ожидал меня увидеть». «Сознаюсь, Вольф, вот кого-кого, а тебя не ожидал увидеть, удивил». Мы отошли в сторону и, как и в прошлый раз в Москве, пошли гулять по Курску. «Вольф, давай заглянем в наш полк, посмотришь, как я обитаю, а обратно мы тебя на Мерседесе подкинем, попробуешь своим организмом, как себя чувствует пассажир в этом чуде немецкого автопрома. А пошли, Александр, знаешь, я тоже решил повидать тебя. Мы побеждаем и провидцы становятся лишними, в их услугах уже нет такой нужды. Будь осторожен, если что решай все кардинально, в своем духе, но даст Бог, обойдут стороной тебя эти беды. Спасибо, Вольф, буду иметь это в виду. Я тоже уезжаю на постоянное место жительства в Новосибирск подальше от Москвы. А что так? Душно мне в ней под постоянной опекой, да и завистников много у меня надоело. Давай. Тем более, что похоже на знак Бога и ты едешь за своей судьбой. Вольф, я не знаю, как сложится моя судьба в будущем, но я очень рад, что мы стали товарищами. Я тоже рад, Александр. Товарищей в мире мало, а у меня, так, практически, и нет никого. Тебе Мерседес не нужен. Я знаю, денег у тебя хватит, а вот купить машину ты не можешь, ибо, не продают. Спасибо, все равно фронту передам ее, к тебе же и вернется. Ко мне вряд ли, какой-нибудь генерал-интендант себе приберет. Пообщались и по вопросу психологии. Он сказал, что пусть девушки занимаются этими темами, станут первопроходцами этой области науки и все у них идет нормально, особенно после проведенных им сеансов гипноза, когда они на себе почувствовали эффект ясности сознания в ощущении и понимании самих себя, своей психологии. Раз они себя осознали, то и с чужой проще разбираться будет. Вольф обошел наш полк, заглянул к раненым и дежурным. Я представлял его коллективу, после чего он показал несколько номеров в лазарете, где я ассистировал ему в соответствии с получаемыми указаниями. Потом я выписал ему официальную благодарность от командования полка. Теперь, Александр, если мне кто-то скажет, что я отсиживался в тылу, то мне будет, что ему показать в ответ. Это точно, Вольф. Напоследок он произвел несколько выстрелов из разных пистолетов, СВТ и автоматов на нашем полигоне. С лета 1043 года полк стал получать очень удобные пистолет-пулеметы Судаева ППС-43, похожие на немецкий Шмайсер, только по 1,5 кг легче и надежнее в эксплуатации. Александр, мне понравился Вальтер. Я выписал ему наградные документы на пистолет Вальтер Р-38 в комплекте с глушителем и сотней патронов, немецкий нож, уложенных в нашей фирменной шкатулке, и все это торжественно вручил в присутствии комсостава полка. После чего мы посидели у меня в кабинете, махнули по рюмочке кавказского вина, и я отвез его на Мерседесе к концертной бригаде. Выйдя из машины и проводив Мессинга, я дослушал окончание концерта. Потом, бесцельно гуляя по площади, отошел к ее краю и услышал заинтересовавший меня разговор двух ефрейторов, стоящих ко мне спиной. «Ты понимаешь, Петь, вот служил я год в пехоте, в атаку ходил, в окопах сидел и ни одной медали не выслужил. А тут узнал наш комполка, что я красиво и грамотно пишу, и забрал меня в писари. И вот после Сталинграда сижу я и придумываю, как лучше описать подвиги солдат, заполняя на них наградные бланки», — рассказывал один солдат другому. А тут полковник наш заходит и спрашивает меня: «Гарин, а ты имеешь медали?» Я отвечаю, что нет, не имею. Тогда полковник и говорит: «Пиши на себя наградной лист на орден Красной Звезды». Я ему отвечаю, что неудобно, а он тогда поручил написать на меня второму писарю. Так вот, проверяя наградные бланки, видать, он моего бланка не заметил и написал на меня наградной лист на орден Отечественной войны 2 и краткой степени. Вот так я и получил эти два ордена за 2 недели службы в штабе. Тут они повернулись и, говоривший о своих орденах, явно испугался. «Здравия желаем, товарищ гвардии полковник». «Здравия желаю, товарищи красноармейцы, а по поводу своих орденов не переживай. Ты честно служил в пехоте, а потом не воспользовался своей возможностью вписывать себя в наградные листы. Поэтому по справедливости, пусть позже, но награда нашла тебя сама. И полковник ваш, молодец, что поощряет солдат, они лучше служить будут, получая такой дополнительный стимул». Мужики заулыбались и, отдав мне честь, отошли и затерялись в солдатской толпе. Глава 4. Охота на Вервольфа. Несмотря на затишье, война продолжалась, также были боевые столкновения и гибли люди. Войска Центрального фронта под командованием уже генерала армии Рокоссовского приступили к проведению Черниговско-Припятской наступательной операции, являющейся первым этапом битвы за Днепр. К началу операции общая численность войск составляла почти 600 000 человек. И 26 августа вся эта армада живой силы и техники перешла в наступление. Через 5 дней Малинин доложил Рокоссовскому: «Товарищ комфронта, по докладам командармов на направлении главного удара на город Рыльск они встретили упорное сопротивление противника. К исходу 31 августа мы смогли вклиниться в немецкую оборону всего на 20-25 километров. То есть мы ошиблись с выбором направления». Так точно, немцы просчитали наши ходы и создали мощный укрепрайон. Однако, Константин Константинович, на вспомогательном направлении наступления советских войск немецкое командование не подготовило надежной обороны и не располагает необходимыми резервами. Давайте послушаем генерала Черняховского. Генерал Черняховский встал и кратко доложил командующему фронта: «Товарищ командующий фронтом, моя 60-я армия, используя слабые оборонительные рубежи на Конотопском направлении, прорвала вражескую оборону и с боями продвинулась на 60 километров, вступив на территорию Украинской ССР. Перед нами лесостепи, где практически нет серьезных оборонительных рубежей. Мы сможем ударной группой прорваться вплоть до Десны, а при организации четкого снабжения, в частности горючкой для танков, то и к Днепру». Рокоссовский немедленно вылетел в район наступления и, оценив обстановку, принял смелое решение о переносе направления главного удара в полосу 60-й краткой армии. С Рыльского на Конотопское направление срочно перебрасывались танковые и другие части прорыва. В результате этого наступления через неделю советские войска уже освободили Конотоп. Наш полк находился на Рыльском направлении и так же, как и вся армия, топтался на месте, выполняя забросы групп в ближний тыл противника и противодействуя работе его радиослужб, точно так же мешающих работе наших радистов. За это от армейского командования приходилось выслушивать упреки и жалобы, что радиодивизионы не обеспечивают защиту оперативной радиосвязи при управлении фронтами. В общем, мы были виноваты в топтании на месте из-за трудностей в управлении войсками. Я отбивался, что мы тоже не всесильны и не может полностью блокировать немецкие службы. Отопчитесь на месте, потому что думать надо, а не переть армадой на укрепление противника в лоб, как бараны на новые ворота, ширше думать надо. Крик стоял мощный на таких совещаниях, ведь когда что-то не получается, то обязательно надо найти виноватого, пока самого не сделали таковым. Споры между командующими частей командным голосом прекращал Рокоссовский. Командование полка сидело на нашем полковом совещании и обсуждало последние вести с фронтов. Я делал доклад по обзору общей ситуации на фронте с учетом послезнания, потому что многие операции советских войск до меня никто, естественно, не доводил. Например, о закарпатском рейде партизанского отряда генерал-майора Ковпака. Товарищи мои, вот что я вам скажу, в сентябре мы выйдем к Днепру, и нашему полку надо проявить себя. Согласен, командир, но что можно придумать, мы выполняем текущие задачи, а решить что-то кардинально на фронте у нас нет сил. Сейчас совершает свой 100-дневный рейд по вражеским тылам примерно 2000-й партизанский отряд Ковпака, который, начав свой путь из Белоруссии, прошел с севера Житомирщины и сейчас воюет где-то в Прикарпатье. Я думаю, что этот рейд имеет кроме явных военных целей, а именно, оттягивание на себя войск противника во время Курской дуги, нарушение коммуникаций противника еще и тайные, политические. Хотя нет, все-таки нет, слишком уж он западнее прошел. А политические мотивы, командир, какие и что значит, нет? Как какие, Владимир Тимофеевич, самые, что ни на есть советские установления советской власти на территориях, где мало немцев, свершение возмездия над предателями, и полицаем и так далее, поднятие на борьбу с оккупантами местное население. А что вы имели в виду, когда сказали, что все-таки нет? Я подумал о том, что этот рейд мог иметь тайную цель захвата ставки Гитлера на Украине. Поясню свою мысль. Близ села Стрижавка, что под Виницей, есть тайный бункер с названием «Вервольф» или «Логово Вервольфа», в котором сейчас находится Гитлер и вся его ставка, то есть верховный командный состав всей Германии, и будет находиться там примерно до 15 сентября. А что это означает? Наш разведчик Николай Кузнецов месяца два назад вроде бы должен был сообщить командованию об этом бункере, но он не знает координат, а я знаю. Вот я и подумал вначале, что данная информация по агентурным каналам должна быть у советского командования, и неявной задачей Ковпака является атака и захват этого бункера. Но все-таки, нет, его рейд слишком западнее проходил, если не ошибаюсь, то он двигался на Ровно, в котором располагается Рейхскомиссариат Украины во главе с настоящим палачом Эрихом Кохом, да и сил у него мало. Так Ковпак напал на Ровно. Нет, Ровно Ковпак не стал атаковать, маловато сил у него было. Вот я и подумал, что он мог повернуть на Винницу и быть здесь. Но он повернул на Тернополь. В Житомирской и Винницкой областях действует крупный отряд генерал-майора Наумова, но он тоже, получается, что не в теме, где находится этот бункер. Это очень важная информация о бункере, вы уверены в этом, Александр Павлович? Напряженно сказал Горяев. «Само собой, дорогой Владимир Тимофеевич. Если вы уверены в этом, то я обязан проинформировать члена военного совета фронта Телегина». «Согласен, Владимир Тимофеевич, обязательно проинформируйте». Итак, продолжим разговор о том, что собой представляет этот бункер. Это целый наземно-подземный комплекс из 81 объекта. Чтобы надежно замаскировать наземные сооружения, над ним высажены около 800 деревьев и несколько тысяч кустов. Центральная зона огорожена колючей проволокой и проволочной сеткой, за которой находится служба гестапо, телефонная станция, жилые дома для высших офицеров, бомбоубежище, церковь и бревенчатый домик фюрера. Подземная часть Вервольфа имеет 7 этажей. На нижних этажах располагаются технические службы, целая станция жизнеобеспечения. Третий этаж – резиденция фюрера, а остальные имеют административные назначения. Но это все лирика, а вот теперь об охране объекта. На территории вокруг ставки предприняты беспрецедентные даже для военного времени меры безопасности. Охранная группа специального назначения ОСТ или по-нашему Восток контролирует район от попадания в него неблагонадежных и подозрительных лиц. В округе установлен жесткий охранный режим, все жители переписаны и имеют личные аусвайсы. В округе введен комендантский час. На аэродроме в Калиновке базируются два полка истребителей, а непосредственная защита бункера возложена на подразделение дивизии СС «Адольф Гитлер». После создания Вервольфа военнопленные, принимавшие участие в строительстве, были расстреляны, а самолет с немецкими инженерами и наемными рабочими, возвращавшимися в Германию, взорвался в воздухе. Это все, что я знаю об этом месте. Что мы можем предпринять? Прошу высказываться. Начались бурные дебаты, главным мотивом которых была мысль взять в плен бункер. Товарищи командиры, давайте бункер в плен брать не будем, ограничимся Гитлером и захватом его высокопоставленных жителей, если уж на то пошло. Но, а если говорить серьезно, то нашему подразделению это не под силу. Здесь нужна дивизия, не меньше, слишком уж мощно он охраняется. А если Гитлер уедет оттуда, что тогда, командир, когда бункер пустой останется, тогда там будет ставка Манштейна. Командир, давай я с десятком бойцов схожу на разведку, в реальности оценить, что там творится, подал голос Петр Птицын. Возьму снайперов, вон Женя Малеев засиделся уже в преподавателях, следопытов, сапера, радиста, силовиков и слетаем, осмотримся. Понимаешь, Петр, впустую это сейчас, да и трудно к логову этому подобраться. Я так полагаю, что выследить вас там запросто смогут. Слишком большие силы задействованы в охране. Да еще, и окопаться за пару лет хорошо смогли, секретов понаоборудовать, так что я против этой авантюры. Хотя кто его знает, как госпожа история поведет себя из-за меня. Командир, откуда ты все это знаешь? Это не важно, важно, что я все знаю. Горяев ездил в штаб фронта, после чего меня вызвали к Рокоссовскому. И ты молчал о таких знаниях, я даже не спрашиваю, откуда ты это знаешь. Распинался Рокоссовский, это же информация государственного уровня, а он против. Видали стратега. В ставке знают, что есть бункер где-то под Веницей, говоришь, Вервольф называется, но где-то под Веницей, это считай половину области надо исследовать, а ты указываешь точную деревню. Товарищ Рокоссовский, я против того, чтобы направить нашу разведгруппу, потому что толку не будет, но совсем не против десантной дивизии. Значит так, направляешь свою группу, одновременно пойдут самостоятельно группы фронтовой разведки и осназа. Я получил соответствующее указание обеспечить проведение разведывательной операции, по результатам которой будет проведена войсковая операция, скорее всего, десантной дивизии Воронежского фронта Ватутина. Так точно, товарищ комфронта, сегодня будет подготовлена группа, и в ночь отправится на задание. Вот так и надо действовать, исполняй. Вечером я вместе с разведгруппой прибыл на аэродром. Парни улыбались, важность задания будоражила кровь. Возможно, получится увидеть самого Гитлера в прицел винтовки, это ли не подвиг? Рядом стояли ребята из армейской разведки 60-й армии, а чуть дальше стояла группа осназа. Немного отдельно от армейцев стояла стройная темноволосая красивая девушка в камуфляже с парашютом и рацией. Я представился и заговорил с ней, за какие провинности такую красивую девушку сослали на такое задание, тут парням тяжело будет. Почему сослали, я сама вызвалась, и не смотрите, что я худенькая, я спортсменка, бегаю и стреляю хорошо, так что многим парням не уступлю, ответила девушка. Подошел Птицын, командир группы армейцев. Товарищ гвардии полковник, вы, пожалуйста, нашу Олю не сбивайте с правильного пути, она хороший специалист своего дела, сказал мне капитан. Хорошо, не буду сбивать прекрасную девушку Олю с правильного пути, тем более, что это ее сознательный выбор, как советского человека. Ольга немного засмущалась, но было видно, что ей приятна похвала, собственно, как и любой девушке. Товарищи, большая просьба к вам, будьте осторожны. Там в охране лучшие егеря собраны, они в лесах и полях получше нас ориентируются. Еще не доверяйте местным жителям, всех коммунистов и сочувствующих давно выбили, остались либо нейтральные, либо ярые приверженцы нового режима, помните об этом. «Не может быть, там же советские люди, а мы освобождать их идем», — возразил капитан. «Мое дело предупредить, ваше услышать. Хотя, зря все это, историю не повернуть вспять, Гитлера мы, к сожалению, сейчас не достанем. Петр, если что, то отступай на север в леса Житомира и ищи там партизанские отряды Наумова, они где-то в том районе сейчас воюют. Или двигай на Чернигов, куда мы также нацелились, так что ждем тебя там». Вышли экипажи самолетов, которые летели на трех самолетах под каждую группу, и подана команда на загрузку. Я помахал уходящим парням рукой. Обернулась Ольга, я активно помахал ей, она махнула в ответ. Ребята загрузились, в самолетах закрыли люки и, разбежавшись по полю, они ушли в небо. «О чем задумался?» – Сань спросил Вадим, положив мне руку на плечо. «Да так, Вадим, непонятно что-то мне, что нас впереди ждет. За группу волнуешься?» «Да, я всегда волнуюсь за ребят. Просто часто это в рабочем порядке происходит, вот и незаметно, а сейчас неспокойно на душе. Ты же тоже переживаешь. Ясное дело, ведь с ребятами столько лет вместе плечом к плечу воюем. Группа должна была десантироваться западнее Винницы километров на 20. Приземление прошло успешно и, спрятав парашюты, группа Птицына выдвинулась к Виннице, которую собиралась обойти с севера. Партизанских отрядов тут практически не было, точнее сказать, были они малочисленны и разрознены, обширные степи вокруг не давали возможности прятаться большим соединением, да и сами жители особо не рвались в партизаны. Группа шла ночью, обходя хутора, согласно инструкции, скрываясь ото всех. Армейская группа также приземлилась удачно километрах в 15 от Стрижавки. Собравшись, те также выдвинулись на поиски объекта. Пройдя километров 7-8, командир принял решение отдыхать и, дождавшись утра, сориентироваться на местности. Впереди лежало озерцо, и недалеко были видны мазанные домишки с камышовыми крышами какого-то села. «Судя по карте, мы где-то здесь, рядом должна быть еще пара озер и речка, связывающая их», посмотрев на карту, сказал капитан. Вдоль берега с более сочной травой, чем в поле, бродили выпущенные на выпас коровы. «Хорошо местные живут, коровки, овечки, мне бы такое хозяйство не помешало». «Как думаешь, Оль?» — обратился лейтенант из последнего пополнения разведбата, усердно пытающийся ухаживать за девушкой. «Я городская, к коровкам не приучена, а если вам, товарищ лейтенант, такое не помешало, то в будущем и заведете себе стадо. Ух, какая ты серьезная!» Капитан ухмыльнулся про себя, молодец Оля, не дает спуску этому лейтенанту. Прислали его на месяц в часть, и сюда комбат навязал, мол, у него кто-то в штабе дивизии родственник, так что пусть за боевым орденом сходит. Парень, конечно, крепкий, но какой-то он мутный, не наш человек. Группа перемещалась вдоль неглубокой заросшей кустарником ложбины и подошла к небольшой речке, впадающей в озерцо. На берегу озера стирали белье несколько женщин. Разведчикам пришлось пройти несколько десятков метров по открытому пространству, чтобы начать переходить речку. «Бабоньки, девятися, партизане!» – клич охорону заголосила одна тетка, а вторая метнулась в село. «Она что, сдурела, на своих, советских, кричит?» – спросил старшина-разведчик. «Значит, свои для нее фрицы», – предупреждал же полковник не попадаться на глаза местному населению. Быстро бегом назад в роще отдал команду капитан, и группа рванула назад к лесному массиву. В деревне поднялся переполох, залаяли собаки, и показался тентованный грузовик. Группа убегала, их преследовали немецкие егеря из подразделения ОСТ. «Не отстают, гады, причем загоняют к реке, поднажмем, ребята». Группа вроде оторвалась от преследователей примерно на километр, когда стал слышен лай собак сбоку, со стороны реки. «Окружают, командир, надо что-то делать». «Что тут делать, радистка и пара бойцов пусть уходит, а мы примем бой, собак хоть перестреляем, чтобы ребята ушли. Я не пойду, мое место с вами. Это приказ, оторвитесь от преследования, отбей шифровку в радиоцентр армии, что попали в засаду, предали местные и уходите, как полковник советовал, на север, там отряд Наумова действует, среди своих будете. Кто будет прикрывать Ольгу?» Все стояли молча. Вперед вышел лейтенант, «Я пойду». «Хорошо, ты и Сидоров пусть идет. Давайте, ребята, не подведите». Семь человек занимали позицию в шахматном порядке, страхуя друг друга с флангов, а трое убегали дальше в лес. Лай собак был совсем близко, причем с двух сторон. Группа приняла бой. Трое разведчиков бежали вперед, не останавливаясь, а сзади слышались выстрелы разгоревшегося боя. Перейдя пару ручейков, увидели впереди просвет среди деревьев и виднеющееся приличное озеро с берегами, густо поросшими камышом. Сзади послышалось повизгивание собаки, настигающую свою жертву. «Догоняют, сволочи!» «Лейтенант, мы остаемся прикрывать отход». «Оля, ты уходишь, надо обязательно предупредить наших», — сказал Сидоров, тяжело дыша и, развернувшись, стал налаживать лёжку за деревцем. Раздался пистолетный выстрел. Ольга оглянулась, лейтенант держал в руке пистолет, а Сидоров лежал с простреленным затылком. «Сдаваться будем, скидай рацию и садись. Все равно не уйти, а с твоим шифром мы ценнее будем», — сказал офицер и подошел к девушке. Сзади раздался лай, и на полянку выскочил немец с собакой. Лейтенант начал оборачиваться и согнулся, получив удар ногой по яйцам. Ольга выхватила из кобуры пистолет и выстрелила в немца, потом в лейтенанта, потом в собаку, а потом в выскочившего на поляну второго фрица и побежала. Добежав до застоялого мутноватого озера, она аккуратно зашла в воду, стараясь не поднимать взвесь. По пояс в воде сбросила рацию, забрав шифры, проплыв метров 30 вдоль берега, спряталась в воде в камышах. Минут через 10 на берег вышло еще двое немцев. Они прошлись по берегу, расстреляв пару рожков по камышам и воде, и ушли в лес. Опасаясь засады, девушка просидела в камышах несколько часов, совсем задубев в достаточно теплой воде. Периодически доставала флягу со спиртом из вещмешка и пила поглотку. Часам к 15:00 она вышла из озера и направилась в лес. Рация была безнадежно залита водой, просочившейся через горловину брезентового вещмешка, даже не стоило и включать. Тела бойцов были забраны немцами для отчетности. Отогревшись и немного подсохнув, девушка двинулась на север. Забирать их никто не собирался, потому что группы должны были дождаться десанта и влиться в него. Почему-то никто не сомневался в том, что бункер есть, просто надо было установить его точное месторасположение и захватить. Группа осназа нашла базу, по пути выбив один обнаруженный секрет врага, допросив пленного эсэсовца из Адольфа Гитлера. В ходе допроса осназовцы узнали, что в бункере находится сам Рейхсфюрер. Обнаружив пропажу секрета, немцы объявили повышенную готовность, однако явных действий не предпринимали. А вот когда радист вышел на связь, то был быстро запеленгован радиослужбой противника. Группу осназа на расстоянии окружили, не вступая в визуальный контакт, а когда она стала уходить, попытались взять в плен. Ребята бились до последнего, но задачу разведки выполнили, подтвердив наличие бункера, обнесенного сеточным забором с колючкой и присутствием в нем главного объекта. Группа Птицына подходила со стороны реки. «Лёша, смотри, вон электростанция, вон водонапорная башня стоит». Все, как и описал командир, переговаривались между собой бойцы группы, рассматривая издалека в бинокль объекты, надо двигать вглубь. Продвигаясь сквозь густой ельник, группа никого из солдат противника не увидела. Что-то непонятно, ни часовых, никого нет. «Смотри, вот забор, а вон вдалеке церквушка стоит, домики». «Товарищи, нас пропустили и окружили», — тихо сказал подошедший из тылового охранения разведчик. «Я видел фрицев в маскхалатах». «Ну что, Костя, давай, передавай свою последнюю радиограмму открытым текстом. Объект обнаружен, имеет следующие координаты». «Прощайте, товарищи, а мы примем наш последний бой. Парни, как начнется стрельба, закидываем гранатами сетку, чтобы разорвать ее, и прорываемся внутрь этой закрытой территории. Русские партизаны, сдавайтесь, и вам будет гарантирована жизнь, все ваши группы уничтожены». На размышление 5 минут раздался по-русски голос в рупор. «Вот так-то, погибли ребята. Давай, и это в радиограмме укажи, что со слов немцев группы уничтожены». Радист уничтожил коды, после чего застучал ключом морзянку, отправляя на нашу сторону сведения о бункере открытым кодом. Началась немецкая атака, наши отстреливались, кинув 3 гранаты, взрывы от которых прорвали сетку, парни втроем кинулись в образовавшуюся дыру и нарвались на пулеметный огонь из замаскированного дота. За несколько минут сопротивление группы было подавлено превосходящими силами. Птицын смотрел на небо, рядом лежал погибший Алексей Малеев со своей Светкой. Все-таки прав был командир, не надо было лезть сюда, он всегда прав. «Прощайте, друзья мои». Подождав подошедших немцев, он положил на грудь кулак с зажатой лимонкой и разжал кисть. «Хоть кого-то заберу с собой». Семутинина принесла Орлову полученную радиограмму. «Эх, Петр, Петр, ведь ты с самого начала был моим командиром отделения, и Леха, товарищ мой, столько вместе прошли дорог, в каких мясорубках выжили», и только и смог сказать Сергей, смахнув мужскую слезу, передавая ее в штаб фронта. «Мы, ветераны полка, сидели молча в кабинете штаба. Мне вспомнились слова Песневс. Высоцкого он не вернулся из боя. Вспоминали наших товарищей, когда мы вышли из окружения под Белостоком. Птичья стая поредела, лишившись Петра Птицына главной птицы, а Петров, Ивашев, Малеев, все те, кто был в составе моей первой роты в Белостоке с самого начала войны и которых уже нет в живых. Кто же теперь следующий из нас?» Немецкое командование реально оценивало угрозу для своих войск, вызванную прорывом армии Черняховского на стыке групп армий «Центр» и «Юг». Генерал-фельдмаршал фон Клюге распорядился перебросить вместо прорыва на усиление 9 краткой пехотной армии 2 танковые и 3 пехотные дивизии, которые также были разбиты советскими войсками. Войска правого крыла фронта на бывшем направлении главного удара, используя успех на Конотопском направлении, вышли к Десне и, форсировав ее сходу, освободили 16 сентября Новгород-Северский. Здесь на городских улицах дрался наш полк, отжимая немцев из домов к западной окраине города. Жестко дрались, за каждый дом, до смерти своей или врага. Падение этого мощного узла обороны открыло на этом участке выход на оперативный простор наших танковых группировок. Темпы наступления сразу резко возросли. Противостоящая организованная оборона противника фактически перестала существовать. Войска фронта по всей полосе наступления стремительно наступали к Днепру. Командир охраны объекта Вервольф докладывал фюреру: «Сегодня были ликвидированы 3 русских группы, пытающихся проникнуть к объекту. Русские что-то нащупали, и, как мне кажется, пытаются определить, что это они нашли. Я бы рекомендовал покинуть бункер или, как минимум, усилить полком подступы к нему. Я улечу позже, сейчас русские не сунутся к нам. Слишком далеко бункер от передовой. К тому же к Виннице подтянуты резервы из 2 пехотных дивизий, которые просит Манштейн. Мой фюрер, я прошу все 12 дивизий, которые находятся в резерве, иначе мы не удержим фронт по Днепру. Ерунда, вы как всегда перестраховываетесь. Днепр сам является сложной преградой, а ваши саперы еще и сильно укрепили оборону вдоль него. Мой фюрер, Днепр на всем протяжении не в силах укрепить никто. Мы лишь создали сильные опорно-оборонительные районы. Получив разведданные и оперативно согласовав проведение операции «Оборотень» со Ставкой, Ватутин отдал приказ, и воздушно-десантная дивизия поднялась в воздух, чтобы попытаться захватить бункер с находящимся там Гитлером. Это был слишком лакомый кусок. Радиодивизионы снова работали в усиленном режиме, забивая эфир, хотя было слишком далеко для уверенного подавления радиосвязи противника. Немецкие станции пеленгования определили воздушную армаду, приближающуюся в направлении Винницы. Наши транспортные самолеты летели под прикрытием истребителей. В небе над Днепром, на дальних подступах к Виннице, началось мощное воздушное сражение. В небо была поднята целая воздушная армия, связавшая боем немецких асов. Много транспортников прорвалось к Виннице, и на голову немцам посыпались русские десантники. Но, несмотря на это, немцев, охранявших логово Гитлера, и в готовых к отправке на фронт резервных дивизиях, стоящих в Виннице, было слишком много. Начались ожесточенные бои вокруг и на самой территории объекта, когда наши десантники, приземляясь, сходу вступали в бой с полком из дивизии «Адольф Гитлер» и полком «Ост», которые понесли серьезные потери, защищая ставку Гитлера. Однако, перебросив пехоту со станции, десант был ликвидирован, многие красноармейцы погибли, а немногие выжившие отступали с боями в лесостепи, стремясь уйти в глухие леса Житомирской области. Но немцы вцепились мертвой хваткой, многие группы гибли, принимая последний бой, но кому-то и удалось вырваться. В их числе были и остатки полка Виктора Шубина, который после разгрома генералом Моделем наших частей полгода назад под Вязьмой был назначен командиром воздушно-десантного полка и сражался на Воронежском фронте, участвуя в освобождении Белгорода и Харькова. Рассеянные группы десантников отступали, преследуемые частями немецкой пехотной дивизии, которая вместо отправки на фронт занималась ликвидацией остатков десанта. Дивизия оказалась сильно потрепана в этих боях и теперь сама нуждалась в переформировании. Через пару суток, оторвавшись от противника, примерно рота десантников шла по островку леса, затерявшемуся в степных просторах, правда пересекаемыми глубокими оврагами с высокой осенней травой сухостоем. Впереди шла разведка, потом основная группа, а замыкал колонну тыловой дозор. Витя Шубин шел расстроенный, снова его полк разбит, уже третий раз он теряет своих товарищей. Правда, сам он жив и должен вернуться в армию. Его размышления прервал оклик разведчика: «Товарищ полковник, передовой дозор обнаружил нашу радистку, сейчас ее приведут». Через несколько минут появился разведчик, сопровождающий высокую уставшую девушку в грязном камуфляже. «Здравия желаю, товарищ полковник, старший сержант Ольга Болхова, радист батальона разведки 60-й краткой армии, была заброшена в тыл врага для выполнения боевого задания», — представилась девушка. «Почему одна, откуда идете?» «Из-под Винницы, группа нарвалась на немцев из-за предательства местных жителей. Командир приказом отправил меня в тыл, чтобы я постаралась оторваться от врага и передать добытую информацию, но рация из-за попавшей воды перегорела, а моя группа приняла бой и вся погибла». «Из-под Винницы, говоришь, значит, вы единственная, кто выжил из трех групп. Две группы тоже погибли, и целая десантная дивизия тоже. Значит, все зря?» «Да, нахрапом их взять не удалось, до Гитлера мы не добрались». «Почему зря? Немцев мы хорошо покусали, эти резервные пехотные дивизии теперь не смогут усилить немецкий фронт. Так что не все зря, только досадно, что главной цели не добились». «Полковник Кольцов так и сказал перед нашим отлетом, что зря все будет, я еще разозлилась на него тогда и про предателей местных сказал. А все по его словам вышло. Кто? Сашка Кольцов, ты его знаешь?» «Ну, я разговаривала с ним на аэродроме, он свою группу провожал, он гвардии полковник. Я еще подумала, что такой молодой не больше 30 лет, а уже в таком звании. Он в каком-то полку служит на Центральном фронте, насколько я поняла. Он так и сказал, что историю не поменять и сейчас до Гитлера не добраться. И еще он сказал: Петр, ждем тебя и двинем на Чернигов. Если он сказал, значит, так оно и будет». «Все верно, это тот самый мой сослуживец, не прекратил, значит, свои предсказания, оракул. Эх, Оля, было время, когда мы с ним от Вязьмы до Москвы топали в 41-м, тяжелое время, холодное и жуткое, но прорвались и выжили. А вот потом раскидала нас судьба военная. Ладно, товарищ старший сержант, зачисляю тебя в наш отряд и продолжаем движение к нашим частям. Раз Саня сказал топать на Чернигов, значит, и мы туда направимся. Ведь нам все равно, где врага громить, а там будет интересно, а, парни, все равно, идем на Чернигов, командир». По пути к Шубину присоединялись еще несколько выбравшихся из облавы десантников и молодых местных жителей, ушедших в партизаны. Глава 5. К берегам Десны. «Товарищ командующий, наши войска уверенно продвигаются к Чернигову и дня через три будут у его стен. Разрешите осуществить десантную операцию силами полка. Мы ударим в тыл немецким войскам, защищающим города, когда вы будете штурмовать его. Мы бы и на имеющейся технике прорвались, да водных преград и болот много. Вот разработанный штабом полка план десантной операции по освобождению города с учетом взаимодействия с подпольем и местными партизанскими отрядами», — убеждал я Рокоссовского и Малинина. «Уверен в успехе». «Однозначно, товарищ командующий». «Добро было получено и батальоны Воронова, Литкова и Гаджоева, радиовзвод Орлова под моим общим командованием выдвигались на аэродром для ночного вылета и десантирования. Радиодивизион передислоцировался на спецмашинах вслед за наступающими частями к Чернигову. За 1943 год все боевые подразделения нашего полка имели по три и более учебных прыжка, в том числе и ночной. Зная, как видны белые купола парашютов в ночном небе, мы кипятили минут по 10 парашюты, находящиеся в подразделениях полка в воде с разведенной медицинской зеленкой, отчего те приобретали достаточно темный зелено-синий цвет. Готовя операцию, штабом была проведена большая подготовительная работа, разработан план действий полка на месте, согласовано взаимодействие полка с Черниговским партизанским отрядом, который должен был подготовить нам освещаемую кострами площадку и обеспечить связь с городским подпольем. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный 10-й наш десантный батальон, напевая про себя слово этой песни, я погрузился в самолет, который, совершив разбег по полю, поднялся в ночное небо. В десантировании батальонов было задействовано несколько грузовых самолетов. Командир экипажа сказал, что будем лететь примерно 1:10 по времени. Минут через 50 последовала команда на выход. Не слишком ли рано, вы же сказали, что 1:10 в полете будем, а мы летим 50 мин, видим костры внизу, место, примерно, совпадает. Полк начал десантирование, после чего грузовые самолеты развернулись и ушли домой. Небо было темным, луны совсем не было, только светили звезды. На подлете к земле и приземлении по нам заработали пулеметы. Всех, кто приземлялся в освещенный кострами квадрат, расстреливали и, мало кому удалось, отстегнув парашют, залечь в поле и занять оборону. Досталось, в основном, десантникам первого самолета, которые просто первыми добирались до земли. Хорошо, что дул не сильный осенний ветерок, и остальные парашютисты, видя засаду, стали активно работать стропами, чтобы улететь подальше от освещаемого костром поля. Радовало лишь то, что на фоне неба парашюты не так сильно выделялись, поэтому немцы хоть и стреляли в небо, но, скорее наугад. Это предательство проорал мне Литков, приземлившийся рядом со мной на поляну, расположенную метрах в 100 от поля с кострами. Мы скидывали парашюты, доставали автоматы и занимали позиции, прикрывая еще летящих товарищей. Рассмотрев бегущих к нам немцев, открывали по ним огонь. Немцы правильно организовали засаду, но не рассчитали лишь того, что десантировалась не группа численностью взвод рота, а практически 1000 человек. Тех, кто приземлялся точно на поле, начинали еще в воздухе палить из автоматов по окружающим поле деревьям, за которыми были прячущиеся фрицы. Толку было мало, попасть в кого-то из сидящих в засаде было нереально, разве что случайно, но психологический эффект от этого определенно был. Когда рядом свистят пули, уже не так свободно выцеливаешь новую жертву. Разведчики, которые приземлялись вдалеке, сбрасывали парашюты и, организовываясь в группы, обходили вражескую засаду с флангов или тыла. Другая часть десантников залегала за естественными укрытиями и вела фронтальный огонь. В итоге 350 немецких солдат было окружено и уничтожено. Пленные, которые были позже расстреляны, толком ничего сказать не могли, кроме того, что их подняли по тревоге из Черниговского гарнизона, а до Чернигова 30 километров. Мы потеряли почти 300 человек убитыми и ранеными. Хорошее начало операции, проговорил Конышев, включенный в состав отряда. Операция продолжается по плану. Оставляем Тяпова, медбратьев и роту охраны, а сами выдвигаемся в сторону Чернигова. По идее, нам устроили ложный аэродром, а что это значит? Это значит, командир, что в партизанском отряде сидит предатель, причем, он имеет доступ к секретной информации. Верно, Сереж. Орлов, связывайся с базой, пусть Недогаров требует назад самолеты для того, чтобы забрать раненых. Сигналом места приземления будут костры и 2 красных ракеты. Более 600 человек двигалось в сторону Чернигова. Благодаря предательству, мы оповестили власти города о своем присутствии. Значит, требовалось уйти в лес и затаиться на пару дней, чтобы успокоить комендатуру. Наверняка, из брошенного на нас немецкого батальона кто-то ушел и расскажет об итогах ночного боя по уничтожению десанта под Черниговым. Размазнов передавал для нас информацию о том, что партизаны не дождались самолетов с десантом и, чтобы не привлекать немцев, ушли на свою базу. Радисты Орлова приняли ее и дешифровали. «Ничего не понимаю, где предатель засел?» – спросил Литков. «Если в партизанах, то почему они устроили костры? Как почему? Командир-то у них не предатель, и они сделали все, как полагается, а вот то, что предатель передал эту информацию о десанте врагу, это другой вопрос. Придется выяснять, кто он и где окопался», – ответил Конышев. «Значит, давайте партизан окружим, и всех причастных допросим», — вставил свои 5 копеек Лавриков. «Да, нас побольше будет, окружить сможем и повязать. Только ерундой мне голову не забивайте, шутки вам все шутить», — ответил я. «В В партизанский отряд было передано, что десант попал в засаду, высадившись на ложные костры и принял бой. Сейчас его остатки двигаются в направлении места встречи с партизанским отрядом. К месту встречи подошло отделение бойцов с Канышевым во главе. Его встретил командир отряда лично. После краткого знакомства, командир генерал-майор Алексей Федорович Федоров подошел к нашей основной группе, лежащей в засаде. Этот человек был одним из организаторов Черниговско-Волынского партизанского соединения и явился одним из создателей теории партизанской войны, апробируя свои идеи непосредственно на практике. За свои заслуги в феврале этого года верховным командованием был произведен в генерал-майоры. Вместе с ним подошел и комиссар его соединения Герой Советского Союза Дружинин. К ним вышли я и начальники батальонов. Произошло краткое знакомство, после чего мы ввели Федорова и Дружинина в курс дела о ночном происшествии. Алексей Федорович, есть большая вероятность того, что в ваших рядах появился предатель, который имеет доступ к радиограммам или к совещаниям штаба. Задал ты задачку, Александр Павлович, с большой вероятностью понятно, а малая вероятность какая? Малая означает то, что предатель находится в штабе фронта или радиоцентре фронта. Давай, значит, будем работать в двух направлениях по нашим и вашим бойцам. Согласен, Алексей Федорович. Орлов, подготовь для Янова в особый отдел фронта шифрограмму следующего содержания. Я составил текст радиограммы, радист-шифровальщик ее закодировал и передал на базу для Недогорова. Дальше он должен был командовать парадом. На следующий день мне передали из радиоцентра, что Янов принял информацию в разработку и аналитическое подразделение отдела, в том числе известное нам Боярова, и сам Янов занялись этим делом. Это не шутка, если в штабе фронта мог появиться вражеский агент. Через сутки к нам подошла рота с Тяповым. Федоров также организовал негласную проверку информации о своих бойцах, кто недавно пришел, кто ведет себя подозрительно и так далее. С ними от нас работал Рома Конышев, как человек с хорошими аналитическими способностями, и Литков, проявивший себя, как настоящий оперативный работник в одном лице, объединивший опера, дознавателя и следователя. Была придумана разная дезинформация, оформленная приказами по отряду и доведенная до нескольких подозреваемых лиц. Я уверен во всех наших бойцах, которые имели доступ к вашей информации заранее. Чай, не один год с ними говорил мне Дружинин. Не спорю, иначе бы вас давно бы вычислили немцы и уничтожили, но проверить мы обязаны, соглашался я. Вместе с бойцом отряда, являющегося связником между подпольем города и отрядом, я, переодетый в обывателя, шел на встречу с городским подпольным активом. Встреча произошла в частном доме, в котором жил полицай, который встретил меня в форме с двумя подручными. Александр Павлович, спокойно, здесь все свои, предупредил меня связник. Меня завели в дом, где я увидел двух женщин. «Проходите, пожалуйста, служба в полиции – это лучшее прикрытие для подпольщика», – сказала старшая. «Меня зовут Анастасия Александровна Головкова. Я состою в городском совете народных депутатов Чернигова. А это моя дочь, Инна, тоже бухгалтер одного из наших городских предприятий и участник подполья. А сейчас мы пройдем в подвал, где у нас оборудован штаб и одновременно жилая комната. Там вы познакомитесь с секретарем нашего горкома, главой городского подполья и другими товарищами. Меня вы уже знаете, Анастасия Александровна, давайте пройдем к остальным», — ответил я. Спустившись в подвал, я увидел человек 10 мужчин и женщин, сидящих вокруг стола. Я представился и услышал в ответ имена присутствующих, в том числе познакомился с главой подпольщиков Чернигова Иваном Ивановичем Красильниковым, секретарем Черниговского горкома, его заместителем по работе в подполье Михайленко, бывшим ранее секретарем партийной организации телефонной станции, кстати, довольно боевому мужику и участнику двух войн, и Лилии Головковой, начальнице одного из отделов городской телефонной станции. «Товарищи, подпольный актив города Чернигова, я командир диверсионного полка, гвардии полковник Кольцов Александр Павлович. Задачей полка в этой операции является занятие основных объектов города, блокирование вражеских частей в казармах, захват или вывод из строя техники врага. Нам окажет помощь Черниговский партизанский отряд. Ваша задача предоставить мне адреса с указанием их на карте, следующих объектов, вокзала, телеграфно-телефонной станции, городского радиоузла, штабов немецких частей, складов и казарм. Сегодня 18 сентября, завтра день на сборы и обобщение информации, ознакомление с ней командиров и бойцов моего отряда, чтобы определить каждому свои задачи. Я переночевал в доме полицейского, а после полудня у меня была запрашиваемая информация. Сидя за столом с Асей Александровной и двумя полицейскими мы разобрались в информации, я сделал соответствующие отметки и убыл в партизанский отряд. В лес у меня перехватил предупрежденный обо мне часовой и довел в штаб. Я сидел в штабе отряда вместе с Федоровым и остальными командирами партизаны нашего полка, на котором мы планировали боевую операцию с определением конкретных задач каждому подразделению. Товарищ генерал-майор, наши дозорные на подступах к городу перехватили отряд из десантников, командир назвался полковником Шубиным, и человек 200 бойцов с ним будет. Говорят, что они из-под Винницы идут, доложил прибежавший из дальнего дозора боец. Полковника зовут Виктор Шубин, спросил я. Так точно. Тогда это свои. Шубин был моим комполка в 1941 году, потом был ранен и лечился в госпитале, его полк из-за потерь расформировали, а Виктор позже служил под Ржевом. В общем, давайте я его увижу и тогда он сам расскажет. На то мы порешили. Я прогулялся вместе с начальником отрядной разведки к дозору и увидел потрепанных в боях, грязных, но геройского вида, ребят. На полянке сидел комполка Виктор Шубин собственной персоной. Виктор, живой, здорово, полковник. Саня, ты? Здорово, чертяка. Мы обнялись. Вить, какими судьбами-то тут? Из-под Винницы идем. Высадились мы целой десантной дивизией, да у немцев эти эсэсовцы из Адольфа Гитлера и остовцы, чистые звери, дрались сильно, не хуже нас. Но все было бы ничего, но тут они с Винницы две дивизии резервных перебросили и развернули против нас. Чем дело кончилось? В общем, не успели мы до Гитлера добраться. Сам лично закидал гранатами его домик деревянный на объекте, а потом, что тут можно сказать, разбили нас в пух и прах. Когда мы увидели, что не то, что к Гитлеру, а с территории бункера нас оттеснили, то стали отходить на север, стремясь уйти в леса. Почитай, 1014 наших там осталось. Вот эти ребята, все те, кто смог отступить со мной. Думаю, что еще есть отступившие отряды и группы, но мы их не встретили, а гражданские, так те по пути прибились типа партизаны. Да, дело, ну, а сюда, как дошли? Не поверишь, пробираемся мы то полями, то рощицами, и видим, нам навстречу выходит женщина-воитель, как их там в прошлом называли, амазонки, что ли, точно, видим, амазонка нам навстречу идет, покажи, Сёль, не скромничай. Она и рассказала, что на аэродроме ты говорил старшему группы Петру, кстати, не птицыну ли, о том, что пойдете на Чернигов. Тут я и понял, что там, где Шурик, там победа, значит, и нам надо туда топать. Вот мы и пришли. По пути диверсии устраивали, штук 5 деревень освободили, вот из них несколько молодых пацанов к нам и присоединилось, да по пути пара отрядов человек по 20 добавилось. Появилась Ольга. Молодец, Олечка, смогла остаться в живых, я обнял ее и прижал к себе. Вы оказались правы, товарищ гвардии полковник, предали нас и чужие жители, и свой офицер. Ничего, за двух небитых одного битого дают, зато грамотнее воевать будешь. В общем, десантный отряд пропустили к партизанской базе, а Виктор принял участие в совещании. Наступила ночь на 20 сентября. Погода несколько ухудшилась, небо затянуло тучами, было ощущение надвигающейся грозы, но ночь оказалась спокойной. Достаточно близко от города затихали отзвуки фронтовой канонады. Я не знал, перешли наши части Десну или нет, но завтра точно перейдут выше и ниже оборонительных редутов врага и атакуют город. Ведь без этих подкреплений нас просто раздавит. Немцы построили достаточно мощные и укрепленные позиции вокруг города. Бои на подступах и за сам областной центр были трудными и жестокими. Немцы оборонялись отчаянно, сдерживая наши части на рубеже, проходящем по реке Десна. Согласно данным статистического бюро городской управы, на 1 января 1942 года в Чернигове проживало 30 тысяч городского населения, в отличие от 1940, когда жителей было 67 тысяч. Таким образом это, и до войны был достаточно небольшой областной городок, а сейчас стал и того меньше. Разрабатывая план атаки, предполагалось, что в город войдут кадровые военные, которые должны были блокировать немецкие части в городе. Основные силы гитлеровцев были выведены на позиции вдоль реки, прикрывающие город с флангов и, непосредственно, с восточного направления. С учетом этого задача была вполне по силам нашей группе, потому что было необходимо блокировать несколько казарм с подразделениями СС и резервным пехотным полком, комендатуру с комендантской ротой и, по возможности, уничтожить их. После этого, освободившиеся силы должны были либо ударить в тыл фронтовым частям, либо, заняв оборону, не допустить вступления в город отступающих с передовой гитлеровцев. Никаких молниеносных атак совершать мы не собирались. Планировалось тихо ночью подобраться на возможно близкое расстояние и аккуратно провести захват перечисленных зданий. Партизанский отряд должен был захватить созданный в пригородном селе Подусовка концлагерь СД, где содержались наши военнопленные и люди, заподозренные в связях с партизанами и подпольщиками. Для работы в подсобном хозяйстве СД на территории лагеря Черниговская городская управа направляла девушек, которые должны были ухаживать за коровами, свиньями и лошадьми. С 15 июня 1942 года в соответствии с распоряжением Черниговской комендатуры на территории Подусовского лагеря начала функционировать колония для детей возрастом от 10 до 15 лет. Как разъясняла городская газета «Укра», символ 1111, «Нске», пол, символ 1110, вся для обеспечения заботы и ухода за детьми в колонию принимаются круглые сироты и беспризорные по заявлениям бургомистров и отделов социальной опеки Черниговской районной управы. Комендант лагеря лейтенант Ридель и начальник детской колонии Гауптман Брудбек жили в хороших домах в самом Чернигове. Телефонисты Шидлова, обследовав окрестности концлагеря, выявили и отключили телефонную линию, а также обесточили лагерь. Разведчики, пробираясь дворами и закоулками, выходили на исходные позиции в городе. Несколько раз их видели местные жители, с которыми бойцы не церемонились, связывали и оставляли в таком виде в сенях или подъездах домов. Нельзя допустить возможного шума. Выйдя на исходные позиции, были поданы сигналы о готовности свистками и голосами птиц, после получения которых федоровцы начали захват лагеря. Лена Боярова сидела за столом и в свете настольной керосиновой лампы в очередной раз перечитывала личное дело радистов, шифровальщиков и дежурных офицеров штаба, то есть всех тех, кто дежурил в день передачи информации о десанте в штаб партизанского отряда. Кольцов докладывал, что поиски в отряде не увенчались успехом, ни один из контрольных пакетов дезинформации не сработал, все, кто касался информации, в отряде воюют достаточно долго. Значит, имеется большая вероятность того, что враг окопался здесь. Она сама проводила опрос всех сотрудников той смены, поэтому помнила их в лицо. После Сталинграда подразделения фронта были дополнены красноармейцами, в том числе и новыми радистами и шифровальщиками, что одновременно и усложняло, и облегчало задачу. Рассматривая дело одного из новых радистов, она увидела, что фотография в деле отличается от живого оригинала. Она сама помнила, что у радиста узкие скулы, правильное европейское лицо, а с фотографии на нее смотрел похожий, но именно из-за более широких скул, иного обриса лица, другой человек. «Вот тебе и раз, похоже, есть зацепка», — подумала Елена, — «надо срочно идти к Янову». Через полчаса личное дело рассматривала уже несколько особистов. «Будем брать и колоть», — коротко сказал Янов. Трое сотрудников нашли в казарме ничего не понимающего радиста и пригласили его проехать с ними особый отдел. Елена стояла у дверей в жилую комнату, а двое сотрудников подошли ближе и контролировали действия радиста. Радист медленно одевался, надев китель, взял портупею с кобурой. «Это отдайте сюда», — сказал особист, протягивая руку. Радист бросил в него кобуру и, схватив лежащий на тумбочке нож, воткнул его во второго особиста, после чего, упав на пол, схватил кобуру с пистолетом, собираясь его достать, когда его руку пронзила острая боль. «Стреляю без предупреждения», — руки на пол, пистолет отбросили, пальцы раздроблю жестко, — сказала Лена, держа наведенный на радиста ТТ. Набежавшие радисты скрутили своего бывшего товарища, после чего ему была оказана первая медицинская помощь, чтобы кровью не истек до следствия. Вскоре примчался Янов с еще двумя операми. Радист стал давать показания о том, что он мало во что посвящен, так как является обычным радистом, но его знакомили с фотокопией личного дела курсанта Н-ской радиошколы, похожим на него и кем он должен стать в будущем. Сам он проходил обучение в разведшколе Абвера. Шпионы действовали по схеме, настоящего выпускника школы убивали, а в часть прибывал уже замененный радист. Очевидно, в кадровых отделах либо радиошколы, либо военкомата находится внедренный в советскую армию сотрудник Абвера. Школу установили легко, а дальше ей занимались уже московские органы НКВД. Работа была большая, необходимо было проверить всех выпускников радиошколы за несколько лет. За эту операцию в будущем капитан госбезопасности Елена Боярова была награждена орденом Александра Невского. В партизанский отряд ушла шифровка о разоблачении агента, чему Федоров оказался очень рад. Партизаны освобождали изможденных узников концлагеря, которые, несмотря ни на что, за исключением совсем обессиленных людей, вставали в строй. Бойцы Красной Армии, украинские девушки, старшие мальчишки и девчата брались за оружие, привезенные с собой партизанами и захваченные в лагере. Сформированные из бывших узников отряды уходили в город вслед за партизанами. Им надлежало помочь регулярам в захвате железнодорожного вокзала и городских складов. В городе уже вовсю шла стрельба. Разведчики расстреливали выбегающих из зданий немцев или сдерживали их пулеметами в казармах. Я раздавал указания командирам: Литков, бери роты Лаврикова и Микулова и на захват квартала начальства, Бурят, Киричев на вас блокирование казарм СС и моторизованного полка, Шубин за тобой радиоузел и почта с телеграфом. Гаджоев, Донов, вы на восток, контролируете поведение немцев на подступах к городу с передовой, Воронов на тебе комендатура и банк, Шедлов и Орлов связь со всеми подразделениями полка, в том числе с Чайкиным на той стороне реки. Пусть взвод Размазного по полной отработает эту ночь, забивая немецкие частоты помехами. Также необходимо организовать устойчивую связь со штабом 70-й армии. Тяпов за тобой и организация лазарета. Бойцы в продовольственном складе нашли стеллажи с немецкими медикаментами, используй их в дело. Клипченко, на тебе взаимодействие со всеми нашими подразделениями, обобщение картины боев и отслеживание расположения наших рот и их потребностей. До бойцов был доведен мой устный приказ своей жизнью попусту не рисковать, все сопротивляющиеся подлежат уничтожению. Александр расположился рядом с Орловым и на карте отмечал передаваемые ему радистами сведения. Сам я вместе с Орловым и Канышевым убыл на восточную окраину организовывать оборонительные позиции. Жилый квартал был захвачен, в плен попали бургомистр, комендант города и командующий Черниговским гарнизоном. Немецкая охрана квартала оказывала упорное сопротивление, поэтому большинство защитников начальства были убиты. Бывшие наши военнопленные подходили к центру города и направлялись на ее восточную окраину для укрепления обороны города. Захватив в городе ПТРы, пушки, оружие в складских арсеналах и у сдающихся немцев, бойцы перегоняли технику к восточной окраине города. Несколько десятков зенитных орудий, бронетранспортеры устанавливались на улицах на прямую наводку и готовились встретить немецкие части. Вскоре выяснилось, что к городу с передовой двигалось порядка полка немецкой пехоты для зачистки города. В то же время на передовой началась массированная артподготовка по позициям фрицев, предваряющая начало штурма, после которой советские дивизии пошли в атаку. К утру в городе и пригородах оставалось лишь несколько очагов сильного сопротивления. Наши бойцы просто сдерживали врага, не давая ему высунуться из оврагов или окопов. Были организованы несколько отделений, занимающихся подвозом боеприпасов и продовольствия из захваченных городских складов на восточные позиции. Одним словом, ночь выдалась горячей. Партизаны, бывшие военнопленные, городские патриоты и подполье, армейцы вступали в оборонительные бои, сдерживая атакующие порядки противника, бегущего с передовой и попадающего под наш огонь. Освободившиеся от зачисток города группы наших бойцов оперативно перекидывались на более опасные участки. В то же время на фронте советские части, прорвав в нескольких местах оборону, устремлялись вперед, заходя во фланги и окружая немецкие доты, батареи и другие узлы обороны. Немцы отступали под этим натиском, прорывались по садам частного сектора на улицы пригородов, вступая в перестрелки и рукопашные схватки с защитниками города. Ольга была переведена в роту Орлова и работала на рации вместо погибшего от разрыва мины радиста, обеспечивая полк связью с Бушиным. С ней, под началом белокурой радистки Лены, работали еще четверо радистки. Эти девушки принимали радиодоклады радистов, ушедших с боевыми ротами в разные районы города, а затем передавали информацию Клипченко. Из изменяющихся отметок на карте было видно, куда смещаются очаги напряженности. Сейчас бои шли на ближних подступах к пригородам Чернигова. Немцы сопротивлялись ожесточенно, сдаваться никто не собирался. С юго-востока на нас наседало до батальона фашистов, когда им в тыл ударила группа советских воинов. Мы поддержали их огонь своим. Попав под перекрестный обстрел, немцы плюнули на захват города и стали отходить в пригородные леса. Тут же по отступающим фрицам отработали снайпера. В ударивших в тыл немецкому батальону бойцах я узнал ребят из рот Дмитрия Киричева, Самсонова, Николаева, взводов Чебаняна, Евсеева и Языкова, тылового батальона Филиппова, и лабанда с 400 немецкими солдатами и офицерами, то есть нас поддержала почти 1000 бойцов. Увидел в рядах и наших преподавателей учебного центра. Возглавляли все это безобразие лично товарищи Недогаров с Горяевым. Ура! Ура! Вадим Николаевич, Владимир Тимофеевич, как же так, такие ценные кадры и брошены в мясорубку. Александр, это истинный порыв настоящего советского человека, помочь тем, кому трудно. Вы ж передавали текущую обстановку, что вас зажимают отступающие немцы. Саперы Шаламова навели понтонную переправу, вот мы ниже города и переправились, а дальше, обойдя укрепленные позиции, на которые наседали бойцы 70-й армии, мы через лес подошли к городу. Конечно, мы знали куда идти, радиопереговоры то ваши слушаем. Этим усилением мы закрыли дыру для блокирования прохода в город еще удерживающий свои позиции северо-восточной группы немецких войск. Выдавив немцев на окраины, мы занимали новые позиции, продвигаясь навстречу нашим основным частям. Немцы, похоже, получили централизованную команду и начали упорядоченные отступления. Посланная вслед за ними разведка доложила, что группа немцев численностью до 300 человек уходит на юг, а вторая до 600 также уходит на юго-запад. К вечеру на плечах отступающих фрицев в город ворвались бойцы 148-й и 181-й пехотных дивизий. Отдельные бои продолжались всю ночь, а утром 21 сентября город был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Офицеры 181-й стрелковой дивизии водрузили красные знамя над зданием областного совета на центральной площади города. На площади перед зданием обкома Чернигова стояли руководители подполья, партизаны полка, я, Федоров, Дружинин, Головкова, Красильников, Коротков, Шубин и говорили о победе и планах на будущее. Настроение было прекрасным. Ура, товарищи, город освобожден. Федоров смотрел на развивающиеся красные знамя и философски заметил, а вот знамя мы не додумались повесить. Все засмеялись, соглашаясь с допущенной оплошностью. Но, главное, что город взят. Без наступления фронта мы не смогли бы сделать то, что совершили, слишком мало нас было. Но мы помогли бойцам нашей армии взять этот город, сохранив сотни и тысячи их жизней, тем, что ударили в тыл врагу, нарушив их порядки и сломив сопротивление изнутри. Все верно, Алексей Федорович. А ведь сегодня день Рождества Святой Богородицы, сама Божья Матерь была на нашей стороне, сказала Анастасия Александровна. Все радостно загомонили, ведь несмотря на то, что многие были атеистами, но всем было радостно на душе от того, что даже высшие силы за нас. Мимо проходили два офицера, в одном из которых я узнал Владимира Ивановича Шаламова, а в другом Дмитрия, его сына. Владимир Иванович, Дима, здравия желаю, какими судьбами? Мы по-дружески обнялись, приветствуя друг друга. «Да вот, Александр Павлович, мой полк вместе с другими соединениями участвовал в наведении понтонных переправ, чтобы наши войска смогли легче перейти через Десну, и, как полагается, окопные хозяйства организовывали на передовой. А ты, какими судьбами здесь, тоже участвовали в освобождении города?» Затем я представил Шаламова с сыном генерал-майору Федорову и остальным товарищам, а ему их. Разговор снова вспыхнул с новой силой о перипетиях освобождения города. Потом подсказал Владимиру Ивановичу, где найти своего старшего сына Вову. В честь этого освобождения Москва салютовала 12 артиллерийскими залпами. Вслед за первыми частями к Днепру вышли и остальные войска фронта, и к 30 сентября вся Черниговская область была освобождена от фашистов. После освобождения города мы заняли большую двухэтажную школу в центре города под размещение полка. Федоров, оформив все дела, сдав раненых в госпитале, пополнившись городскими добровольцами, ушел с бойцами партизанского отряда к Житомиру на соединение с отрядом Наумова. Освобожденные из лагеря военнопленные попали под обязательные проверки сотрудниками СМЕРШа. Армия тоже двинулась вперед, очищать область, а мы занялись организацией работы полка на новом месте. Заодно ожидали пополнения полка и подход оставшихся в Курске тыловых частей. В процессе деятельности полка я и Филиппов часто общались с Анастасией Александровной, заведовавшей хозяйственным направлением в городе. В результате за неделю совместной работы у нас сложились очень дружеские отношения с ней. После боев разобрались с погибшими и ранеными, почтили память тех, кто отдал свои жизни на этом рубеже. Погиб и наш ветеран Кондрат Маркович Ломов. Командиры сидели в новом штабе, попивая чай из травяного сбора с добавленными листьями вишни для запаха. Потери были не особо заметные. Все-таки общая квалификация бойцов, их тактическая грамотность, хорошее владение навыками стрельбы, маскировки и других составляющих значения слова «профессионал» была намного выше, чем у обычных пехотинцев. Основные потери вечерней операции пришлись на бывших военнопленных и партизан. Но все равно требовалось пополнять полк и в срочном порядке тренировать это пополнение. Отто, а ты чего двинулся в атаку? Понимаете, товарищ Александр, мы хоть и техники, но все-таки бойцы батальона «Новая Германия», поэтому я спросил, а все безоговорочно согласились с тем, что нужно участвовать в освобождении наших стран от фашизма. А тут мы реально смогли помочь, ведь именно нашему полку выпала честь освобождать целый областной центр. Поэтому мы выдвинулись на батальонном транспорте вместе с радиодивизионом, в том числе обеспечивая его охрану. На базе в Курске осталось порядка сотни немцев, которые свертывают ее и в течение недели передислоцируются сюда. Хотя, очень жалко уходить оттуда, ведь под Прохоровкой непочатый край работы. Там столько разбитой техники и мало мастерских с квалифицированными кадрами. Тоже верно, спасибо, Отто, твои бойцы лишними не были. Товарищ Александр, батальон также тренируемся с вашими бойцами, конечно, мы хоть и не имеем подготовки ваших разведчиков, но уже не пушечное мясо. Да, это наша общая победа настоящих немцев и русских, точнее, всех советских людей. Война, жестокая война, мир такой войны еще не видел. Зачем нам это все, разве мало места людям, от чего начинаются войны? Как сказал основатель автопрома Америки Генри Форд, изолируйте 50 самых богатых евреев, и в мире не будет войн. Рассуждать о причинах этой войны, чтобы предотвратить войну в будущем, смысла нет, потому, что после каждой войны обязательно будет новая, это проверенный тысячелетиями жизненный закон. Раньше тоже были войны на уничтожение народов, не менее жестокие, просто менее масштабные, да и знаем мы о них меньше. Наша задача сейчас победить и восстанавливать наши страны из пепла, СССР, Германию и все остальные. Да, раньше были менее масштабные войны, людей же намного меньше было. Ты смотришь на современную статистику, которую доводит до нас власти. Но, позволь задать тебе вопрос, сейчас у германской нации в семьях 1-3 ребенка, а на 100 лет раньше было 5-10, в России крестьянские семьи были по 5-15 детей, а про восточные гаремы и говорить не приходится. Вот я и не пойму, войны были меньше, эпидемии были, но и после Первой мировой целых 100 миллионов унес испанский грипп, который сам по себе и закончился, а кстати, восточные страны он особо и не захватил, зато по Европе и США прошелся от души. Вот и объясни мне, почему сейчас людей стало намного больше, если в семьях женщины рожают меньше, а войны кровопролитнее. Я этого не понимаю. Да, парадокс, но людей больше стало, вот и рождаемость больше. Ну, посчитай сам на досуге количество раньше и сейчас. А теперь давайте поговорим о поощрении отличившихся солдат и офицеров, в связи с чем прошу дать ваши предложения с оформленными наградными листами. Почти рабочее совещание подошло к окончанию. Народ расходился по своим подразделениям. С немецкого склада мы натаскали кровати и матрасов и спали на них, а не на досках или шинелях на земле. «Александр, а что это у вас за девушка-радист по имени Лена, светленькая такая?» Спросил меня Виктор Шубин. «Понравилась она мне, а с Леной врачом мы как-то отдалились за это время. Письма какие-то нейтральные приходят, да, я сам никак не заставлю себя сесть и написать. Понимаешь, я тут на фронте, она там, мы не виделись полгода. Виктор, твоя личная жизнь — это только твоя жизнь. Если Лена понравилась, сегодня и познакомься с ней, хороший грамотный радист, но только попробую вести ее из дивизиона за Режу». Выйдя через полчасика подышать воздухом перед сном, увидел гуляющих под руку Виктора и Елену. На совещании штаба фронта Рокоссовский поставил задачу проработать операцию освобождения Киева. «Лучше, товарищ генерал армии, пусть штаб занимается проработкой удара на Гомель. Товарищ Кольцов, как на Гомель, поясните. Товарищ Малинин, Киев будет брать Ватутин, так решит Ставка, а мы двинемся на Гомель и на Польшу, то есть на историческую родину товарища Рокоссовского. Умеешь ты, Кольцов, то порадовать, то расстроить. Готовьте план на Киев, а там видно будет. Все свободны. Командный пункт был в Чернигове, поэтому я просто ушел к себе в часть. Вообще-то, ходить было опасно, офицера легко могли застрелить разные недобитки, но ехать не хотелось. За мной топали три охранника из роты Лаврикова. Я шел и размышлял о том, как сложится дальше судьба полка. Через день Рокоссовский был вызван в Москву. На совещании в генштабе Рокоссовский развивал тему продолжения наступления на Киев и его освобождения. Черниговско-Припятская операция стала крупнейшим успехом наших войск, продвижение которых за месяц составило до 300 километров. Такие высокие и стабильные темпы советского наступления полностью ошеломили противника. Захваченные севернее Киева плацдармы имеют важное стратегическое значение для последующих операций, в том числе и по освобождению Беларуси. Войска моего фронта форсировали Днепр, перед нами открыта прямая дорога на Киев. Так что, товарищи генералы, вся ситуация говорит в пользу наступления нашего фронта и освобождения Киева в, возможно, короткие сроки. Константин Константинович, Ставка решила, что Киев будет освобождать Ватутин, а перед вами ставится задача освобождения Гомеля, порадовал Рокоссовского Антонов. Что же такое делается? И тут Кольцов оказался прав. Есть разрабатывать гомельскую операцию, с досадой ответил комфронта. Как я и предсказал, этот грандиозный успех не был в должной мере использован советским верховным главнокомандованием. По директиве Сталина Центральный фронт был перенацелен с Киева на Гомель. Задача по взятию Киева была поручена наступавшему южнее Воронежскому фронту Ватутина. Однако Воронежский фронт настолько значительно отставал от Центрального фронта благодаря умелому противодействию группы армий «Юг» под командованием Манштейна, что южный фланг Центрального фронта оказался открытым на 100-120 километров. Лишь отсутствие у Манштейна полноценных резервов не давало тому возможности ударить в тыл Центрального фронта и разгромить его. Рокоссовскому приходилось передавать туда все больше и больше войск, обеспечивая защиту своих флангов и тыла. Рокоссовский до конца жизни был убежден, что его войска смогли бы освободить Киев в сентябре 1943 года, и оценивал решение Сталина как большую ошибку. «Заходи, Александр, что же это такое? Это же огромная ошибка, мы можем захватить Киев и отрезать группу армий «Юг» от поставок из Германии», уже сейчас громко воскликнул Константин Константинович, когда я снова был у него. «Киев отдали Ватутину и южной группировке войск, по моему разумению, потому, что Рокоссовский не должен стать самым победным генералом страны, должны быть и другие победители». Возможно, что есть и другие соображения стратегического масштаба, о которых мы даже не догадываемся, но о которых знает Сталин. Расскажите лучше, как собираются использоваться наш полк дальше. Ты с батальоном летишь с Ленинград на пару месяцев, такая же командировка, как и в Новороссийск, а полк придается Юго-Западному фронту. А как же вы, то есть, мы так сработались хорошо? У Ватутина сейчас есть большая потребность в службах радиопротиводействия. Там же радиодивизион с Костиным, он очень грамотный командир и радиоспециалист. Еще и твои диверсанты там нужны, надо же добивать Вервольф. Эх, Константин Константинович, его дивизии брать надо, паре батальонов там делать нечего. В любом случае, Александр, желаю тебе успехов и, главное, останься в живых. Мы с тобой еще должны увидеть нашу победу. Я тебя к ордену представил за эту операцию. Мы ее увидим, Константин Константинович, за орден большое спасибо. Да, Александр, хотел тебя сразу порадовать, но лучше дождемся официального приказа. Заинтриговали, Константин Константинович. Ну не все ж тебе меня удивлять, а ты заходи к нам сегодня, мы с Галиной решили организовать для всех своих небольшой вечер. Вечером я пришел с полевыми цветами и бутылочкой трофейного коньяка, захваченного в Чернигове в закромах у немецкой верхушки. Все в ауре Косовского в гостях собралось человек 10, кто-то был с военной спутницей, кто-то сам. Посидели скромно, но от души. Спели хором популярные сейчас песни «Катюша», «Темная ночь», уже под забытую одинокую ветку сирени. Таланова чистым грудным голосом хорошо исполнила старинные романсы. Потом народ малость дошел до кондиции, то есть пошли более домашние, бытовые разговоры. Вспоминали дом и мирную жизнь. Мне особо нечего было вспоминать, достаточно трудная у парня жизнь была и обычная, да и у меня тоже жизнь была обычная. Александр, расскажи что-нибудь интересное, мы уж знаем, что ты юморист и рассказчик, а то сидишь молча, как будто в засаде, одно словно разведчик. Галина, мне вас интересно слушать, жизнь-то у меня обычная. Но давайте расскажу о нескольких интересных вещах, про которые я читал, и пару анекдотов, куда же без них. Я рассказал несколько эпизодов из заграничной жизни об их нравах и обычаях, о которых узнал, путешествуя в прошлой жизни, адаптировав их к реальности, и разные интересные факты из истории этих стран. Надо ж, что бывает, век живи, век учись. И, главное, где ты такое вычитал, я же столько выписывала до войны журналов, а не видела таких сведений, сказала одна из женщин. Да, где же? В библиотеках книги брал, вот и запомнилось. Ну, а теперь несколько профессиональных анекдотов про связь. Народ смеялся, требуя, а еще. Есть один классический связный анекдот, как один человек с дефектом речи пытается позвонить в город Куйбышев, только он с матом, но по смыслу не пошлый. Давай уж, Александр, все мы понимаем. В процессе рассказа народ в буквальном смысле согнулся от смеха, переживая над стараниями героя пообщаться с абонентом по межгороду. Вообще, я помню, что когда сам в первый раз услышал этот анекдот, то всей компании слушателей было очень смешно. Ну, насмешил, а еще. Еще я рассказал несколько обычных анекдотов про, естественно, царскую армию, и анекдот, когда во времена Российской империи на завод приехала делегация американских промышленников и услышала разговор мастера с токарем по поводу изготовления шестеренки. Когда офицеры и дамы мысленно сопоставили рассказ переводчика с реальным разговором на русском языке, то тоже от души посмеялись. А ведь действительно, что в войсках, что на производстве, зачастую, иначе и не разговаривают. Вся эта культура человека, считается, что чем грубее ты говоришь, тем более серьезный человек, как руководитель. Может в такой форме быстрее дойдет до человека, а большинство людей по-другому, и общаться не умеют. Как говорится, если вам на ногу упал кирпич, а вы не знаете русского языка, то вам и сказать то нечего.